На его праздник обычно приглашают и слуг, и всех соседей. Мы все сидели, кто на стульях, а кто на полу вокруг алтаря. Алтарем служила низкая скамеечка, к ножкам которой были привязаны зеленые побеги банана. Здесь же стояла медная чаша с маленьким светильником, рисом и чем-то еще лежали кокосовый орех и цветы. Рядом на полу стояли крохотные сосудики с цветными порошками, с жидкостями, сладким прошадом, жертвенной пищей. Перед алтарем, на еще более низкой скамеечке, сидел брахман, главный пуджари. Священный шнур был переброшен через его левое плечо. Лицо у него было самое светское. Он улыбался, живо смотрел вокруг, разговаривал с присутствующими о совсем посторонних вещах. За его спиной на полу сидел молодой брахман, его ученик, младший жрец, перебирая листки санскритских молитв, мантр. Он их читал почти так же, как в наших церквах читают Евангелие. Тот же речитатив, те же распевы на концах абзацев, те же интонации. Если закрыть глаза и не смотреть вокруг, то можно легко себя вообразить в русской церкви. В разгар молитвы пуджари вдруг обратился ко мне и спросил на хорошем английском языке. «Вы были в Агре? Я из Агры». Мы поговорили об Агре, и в разговоре приняли участие почти все присутствующие, а младший жрец продолжал в это время читать мантры. Отношение к богам самое домашнее. Все естественно, просто, как в своей семье, без выспренних чувств и слов. В любую минуту можно прервать молитву, в любую минуту начать снова. Боги не осудят. Кто хочет, разговаривает, кто хочет, улыбнется или засмеется, а потом опять молится, никто не посмотрит с укором. Однажды меня пригласили в храм Шивы на пуджу, которую устраивали специально для меня. У каменного фаллоса, символа бога Шивы, называемого Шивалингом, сидел пуджари, молился за меня. Прерывая молитву, деловито объяснял, что я должна делать. Вот сейчас посыпать на изображение бога красный порошок, а сейчас лепестки цветов, а затем трилистную траву билвы, посвященную Шиве. Опять молился, и сосуды, висевшего над Шивалингамом, тонкой струйкой тихо лилась вода и стекала по желобку. Время от времени кто-нибудь из присутствующих собирал ее в ладонь, плескал на губы, смачивал лоб, волосы. Все вдруг начинали о чем-то постороннем болтать, смеяться, втягивался в разговоры пуджари, отрываясь от молитв. Он тоже смеялся, шутил, потом опять молился, как ни в чем не бывало. Затем в общем помещении храма меня попросили обратиться к присутствующим. «Да помилуйте, о чем же я здесь могу говорить?» — удивилась я. «А о чем хотите? Все эти люди пришли послушать вас. Вот вам микрофон, расскажите что-нибудь о вашей великой стране. И что у вас знают об Индии?» Я выступила в этом храме, как много раз до этого приходилось выступать на митингах, в колледжах, на заводах. Слушали внимательно и задали потом много вопросов. И устроили для меня концерт тут же в храме. Как-то я купила на базаре литографии, изображающие богов и героев разных мифов. Лежали они у меня на столе. И вот однажды набилось ко мне в комнату множество хозяйских и соседских детей. Они мгновенно расхватали эти картинки и сели их рассматривать. Я слышала, как они тихонько называли имена всех без исключения персонажей, изображенных на этих картинках, споря о том, кто лучше и полнее произносит их имена и титулы. Они без запинки разъяснили мне содержание литографии. Национальная культура сохраняется в недрах семьи. Те традиции и взгляды, которые женщины прививают детям, остаются на всю жизнь. Вот, например, отношение индийцев к животным. В Индии вы нигде не почувствуете того, что животные имеют какие-то другие виды на жительство, чем люди. Раз и навсегда им выдана лицензия на право сосуществовать.